Но когда, позволительно спросить комментарий, вызвался соревноваться со своим текстом? И потом, разве ответить на вопрос «как» менее достойное и менее важное в жизни дело, чем рассказать, что же произошло? И разве сама жизнь не есть, прежде всего, ответ на вопрос «как»? Нужно вспомнить о том, о чем уже говорилось, а именно, что еще до того, как эта история была впервые рассказана, она рассказала себя самое, рассказала с такой подробностью, на какую способна одна только жизнь, и которой никогда не достигнут никакому рассказчику. Он может только приблизиться к ней, служа жизни с ее «как», добросовестней, чем это соглашается делать лапидарный дух вопроса «что?». Если вообще оправдывает себя комментаторская добросовестность, то она, конечно же, оправдывает себя в данном случае, когда речь идет о жене Потифара, о том, что она, согласно преданию, так прямо сказала. Представление о жене Потифара, которое на этом основании складывается, или, по крайней мере, напрашивается, а у весьма широких кругов в мире и в самом деле, как мы боимся, сложилось, настолько ошибочно, что привести его в соответствие с истиной, значит снискать настоящую заслугу перед подлинником, подразумевая под толковым либо первоначальный текст, либо рассказывающую самую себя жизнь. Во всяком случае, ложная эта картина разнужданной похотливости и бесстыжего совращения плохо согласуется с тем, что мы вместе с Иосифом услыхали в беседке о жене сына из уст почтенной все же старухи Туии, в чьих словах жизнь открылась нам уже немного подробнее. «Гордой» — назвала ее мать Петепра, говоря, что не может обругать ее глупой гусыней. Она назвала ее «жрицей луны», «избранницей», вся стать которой исполнена терпкого благоухания миртовых листьев. Скажет ли такая женщина то, что вкладывает в ее уста предание? И все же она сказала это. Сказала даже дословно и не один раз, когда ее гордость была окончательно сломлена страстью. Мы это уже подтвердили. Но предание забывает прибавить. Сколько прошло времени, в течение которого она скорее откусила бы себе язык, чем сказала такие слова. Оно забывает прибавить, что в своем одиночестве она и вправду, в самом прямом смысле слова, прикусила себе язык, прежде чем впервые, невнятно от боли, произнесла слово, навсегда заклеймившее ее соблазнительницей. Соблазнительницей? Женщина, охваченная такой страстью, как она, становится, разумеется, соблазнительницей. Соблазнительность — это внешняя сторона, это наружность ее одержимости. Сама природа заставляет ее глаза блестеть призывнее, чем от искусственных капель, вводить которые учит ее искусство туалета. Это она придает ее губам тот привлекательно алый цвет, которого не придаст им никакая помада, и складывает их в задушевно многозначительную улыбку. Это она побуждает ее одеваться и украшаться с невинно хитрой расчетливостью. Это она, и притом нарочно, делает прелестным каждое ее движение, заставляет все ее тело, насколько лишь позволит его возможность, и подчас даже сверх того, лучиться обещанием блаженства. Все это с самого начала и означает именно то, что госпожа Иосифа в конце концов сказала ему. Но разве можно возлагать ответственность за это на ту, которая повинуется внутреннему порыву? Разве она устраивает все это из каких-либо дьявольских побуждений? Да и что она знает обо всем этом, кроме нестерпимых мук, которые столь обольстительно прорываются наружу? Короче говоря, если она становится соблазнительна, то значит ли это, что она соблазнительница? Характер и форма совращения определяются прежде всего происхождением и воспитанием одержимой. Против предложения, что мут МНЭТ, которую близкие ей люди называли также Эни или Энти, вела себя в своей одержимости как какая-нибудь потаскуха, говорит уже ее воспитание, самого благородного свойства. Дань, отданная честному Монткау, причитается и женщине, оказавшей на судьбу Иосифа совсем иное влияние, чем он. Поэтому самое необходимое о ее происхождении надо сообщить. Никто не удивится, услыхав, что супруга Петепра, носителя Апахала, не была дочерью хозяина пивной или каменотесы. Она происходила не больше, не меньше, как из древнего княжеского рода, хотя времена, когда ее предки сидели патриархальными царьками и владельцами обширных земельных угодий в одной из областей Среднего Египта,